Я кивнул. И что, убил бы его? Я повернулся и поглядел ей в глаза. А у меня был бы выбор, ну это же друг твой. Друг был живым человеком, а то, что в его обличье поднялось бы, уже и не Вовка вовсе. И ты сможешь его пристрелить, без всяких сомнений, а какие могут быть сомнения? Дождаться, пока оно тебя жрать начнет, Аньку или Леху, вдруг это можно вылечить? Спросила Аська. Ась, вздохнул я бы очень хотел, чтобы так было, но при тебе ведь было, буквально шпигуем такую тварь пулями, а ей хоть бы хны. Вот представь, что есть вакцина от зомбивируса, можно его убрать из организма, но что будет с организмом? Но в Вову уже никто не стрелял, а ты заметила, как от зомби воняет, они же разлагаются. Представь, что с внутренними органами случилось. Представь, что уже завтра Вове можно будет достать вакцину, вколем мы ее, излечим, а толку, он тут же умрет. Правда, наверное, хотя бы умрет человеком. А вообще, я думаю, что когда поднимаются в виде зомби, то в человеческий облик их уже нельзя вернуть. Умер человек, от него только пустая оболочка осталась. И оболочка эта бродит, только внутри нее уже нечто совершенно другое. И это нечто надо убить, или оно убьет тебя. Понимаешь? Понимаю, вздохнула Аська, но Вова же не умер. Он же еще жив, и надеюсь, выкарабкается. Кивнул я. Вова открыл глаза и тут же зажмурился, солнце светило прямо в лицо. Он пошевелился, перевернулся и огляделся. Где это он? На сиденье, заднем, Жигулей. Худо-бедно ему вспомнилось, что случилось. Прислушавшись к своим ощущениям, он пришел к выводу, что чувствует себя просто отвратительно. Казалось, что болит каждая кость и каждый орган в теле, голова была тяжелой, словно чугунной, одежда неприятно липла к телу, будто он сильно вспотел. Но единственный плюс, хотя бы не мерз. Он вспомнил, как ему было плохо совсем недавно. Он замерзал и не мог найти себе места. Жень, Вова повернул голову. У дверей стояла Аська, глядела на него. Вов, ты как себя чувствуешь? Спросила она. У дверей появился и запыхавшийся Женя, в руке которого Вова заметил пистолет. Лицо Жени было суровым и напряженным. Он внимательно глядел на Вову и, похоже, убедившись, что тот не зомби, повторил вопрос Аськи. «Как себя чувствуешь?» «Паскудно», — признался Вова, удивившись, как хрипло и тихо звучит его собственный голос. «Я что, заснул?» «Ага», — хмыкнул Женя, — «заснул. Позавчера». «Позавчера?» — нахмурился Вова. «Но мы сюда приехали рано утром и больше ни черта не помню. Я что, сразу отключился?» «Ага, у тебя температура из градусника чуть не выпрыгивала. Целый день бегали вокруг тебя, пытались сбить. А ночью ты пару раз пытался концы отдать, но Анька не позволила. Так, а ну подвиньтесь». Появившаяся Аня нагло растолкала остальных, открыла дверь и сразу полезла к раненой Вовиной ноге, быстро размотала бинт и довольно хмыкнула. «Ну вроде порядок. Во всяком случае, я ничего такого не вижу. Сейчас поставим еще укол и...» «Так вы что, все это время тут торчали?» — простонал Вова, оглядевшись и осознав, что машина стоит под тем самым навесом, к которому они приехали, свернув с трассы. «Нормально все, не переживай», — успокоил его Женя, — «тут тихо, спокойно. Мы нашли сторожку, обустроили ее и тоже отдохнули. Я, не поверишь, всю ночь дрых, но мы же в Бадате ехали, чтобы успеть». «Успеем, никуда Бадате не денется. А если денется, то какая разница, когда мы там окажемся? Ты как, может, пить хочешь, или есть?» — спросила Аська. «Пить хочу», — Вова облизнул пересохшие губы, а затем, прислушавшись к своим ощущениям, добавил, — «и есть тоже, сейчас все будет». Просияла Аська и рванула прочь. «Плов с тушенкой забацал», — похвастался Женя, — «закачаешься». «Какой плов? С ума сошел?» — возмутилась Анька. «Бульон ему сейчас состряпаю. Хочешь, чтоб заворот кишок случился? Человек два дня не ел». «А, ну да», — смутился Женя, — «как-то я». «Помолчи, дай послушать». Аня уже воткнула в уши стетоскоп. «Так», — заявила она спустя пару минут, — «хрипов не слышу, ничего подозрительного тоже. Курить тебе надо бросать». «Где-то я уже это слышал», — хмыкнул Вова. «Вот и послушай еще», — сварливо заявила Аня, — «не бросишь курить, будет плохо». «Понял, да понял, понял», — вздохнул Вова. «Ладно», — проворчала Аня, — «пойду бульон приготовлю». Тут подскочила Аська с баклажкой минералки, налила из нее в пластиковый стаканчик и поднесла ко рту Вовы. Тот жадно припал к воде, выпив два стакана. «Сейчас поесть будет», — пообещала Аська. «Там Аня сказала, что ему только бульон можно», — заявил Женя. Поняла, Аська уже унеслась к сторожке. «Слушай», — спросил Вова, когда девушка удалилась, «так а что со мной?» «Анька не знает, я тоже спрашивал». «Говорит, так быстро инфекция не дала бы температуру, да и вообще тебя очень быстро подкосило. Так может, все-таки заразился, Вов?» «Больше 2 суток», — буркнул Женя. «Помнишь, что с другими случилось, о которых мы у Аньки узнавали? Так что если б заразился, ты уже скопытился бы. Ну может, у меня здоровый и крепкий организм, и...» «Ну да», — хмыкнул Женька, «мне расскажи. Здоровье и крепость чем? Батончиками и куревом поддерживаешь? Не начинай». «Ладно», — вздохнул Вова. «Собственно, после, как оказалось, 2 суток мучений, пусть он и не находился в сознании, ему полегчало. А ведь он уже себя похоронил, когда увидел рану и понял, как она появилась. Далее сначала появилась Аня, сделав несколько болезненных уколов, а потом и Аська, притащив целую кастрюлю горячего бульона. «Это много», — запротестовал Вова. «Ешь», — угрожающе приказала Аська, — «чтоб все съел, или я за себя не отвечаю». «Ладно», — смирился со своей участью Вовка, а затем повернулся к жене. «Ну что, сейчас перекушу и едем». «Посмотрим», — ответил тот. «Ехать, естественно, никуда не получилось». Поев и попив, Вовка успел покурить согласно всем известным законам Архимеда, а затем его вновь начало клонить в сон, и он вновь задрых. Я был безумно рад, что Вовка очнулся. Честно говоря, уже этого и не ждал. Надеялся, но был готов к самому худшему. Слава богу, пронесло. Хотя и было много странностей. Чего у Вовы температура зашкаливала? Что это вообще было? Вон, вчера он еле проснулся, успел поесть и тут же отрубился снова. Толком даже с сиденья не поднимался. Но благо сегодня хоть температура не лезла к верхней отметке. Плюс Аня сделала очередную капельницу, поставила несколько уколов, во время которых, к слову, Вовка просыпался и что-то недовольно ворчал, а затем засыпал вновь. Я не удержался и поинтересовался, что же все-таки с Вовой. «А я знаю», — пожала она плечами. «Вы вон как в больницу за мной приехали, уже намного больше знали. Может и тут тоже?» Я покачал головой. «Нет, а теории есть, ну если Вову цапнули, то он должен был превратиться. С другими так было. Это те, о которых ты меня спрашивал». «Да, и еще были», — вздохнул я. «Еще одна теория, получается, подтвердилась». «Это какая?» — насупилась Аня. «Да я тебе вроде рассказывал о тех анкобольных, что получили экспериментальные препараты». «Бред», — отрезала Анька. «Не может быть. Если запустили тест на такой большой группе людей, значит, раньше уже проводили испытания на других группах. И наверняка, если бы кто-то из них умер и воскрес, об этом бы знали». «Ну не знаю», — пожал я плечами, говорю, что думаю. «И далее, никаких подтверждений, что зараза передается через укус, нет. Во всяком случае, я об этом не слыхала», — продолжила Аня. «Воздушно-капельным путем это точно не передается. Мы контактировали с зараженными и уже должны были заразиться сами. Хотя, возможно, инкубационный период возбудителя долгий. Нет, можно сколько угодно строить теории, не имея никаких данных. А может, Вову никто не цапнул, может он где-то порезался», — предположил я. «Может», — согласилась Аня, — «но для обычной инфекции не характерно все проходит. Вдруг появилась какая-то дрянь вроде короны», — выдвинул я предположение. «Появились ведь новые штаммы, может и не корона, а какая-нибудь треуголка, шапка Мономаха или еще чего появилась». «Ничего не сообщали», — покачала головой Аня. «Ну, в любом случае мы ничего подтвердить или опровергнуть не можем. Главное, чтобы Вова поправился. Я, если честно, все еще за него опасаюсь. В смысле?» «В смысле то, что сегодня ему стало легче, еще ни о чем не говорит. Вдруг это короткая ремиссия, после которой...» Я нахмурился. До меня дошло, что она имеет в виду агонию. Пациенту вроде как становится лучше, но спустя короткий промежуток времени болезнь возвращается, наваливается с новой силой и убивает бедолагу. Искренне надеюсь, что с Вовой так не случится. В эту ночь я отправился спать. Дежурили Аська и Аня, которых я предупредил, что в случае чего-то подозрительного, хоть чего-то, они сразу у меня будет. Но все было тихо, а проснулся я практически на рассвете. Проснулся, вышел из сторожки и обнаружил, что Аська задремала в «Жигулях», а вот Вова не спал. Более того, он выбрался из машины и стоял у открытых дверей и курил. «Ты как?» — поинтересовался я у него. «Да нормально», — ответил он. «Правда, слабость такая, что еле ноги передвигаю». Вон, видишь, стоять не могу, на двери решил повисеть. Ну, после такой температуры слабость, это неудивительно, заявил я. А как себя вообще чувствуешь? Как нога? Да в целом лучше, чем вчера. С ногой тоже порядок, не болит, не тянет, вообще ничего. Ну и хорошо, облегченно выдохнул я. Ладно, надо завтрак готовить. Ты жрать хочешь? Как слонопотом, усмехнулся Вова. Только свистни. Идут ли слонопотом и на свист, улыбнулся и я. А если идут, то зачем? За пожрать? Конечно, ответил Вова. Ладно, тогда сейчас чего-нибудь сварганю. Аську разбуди. Да пусть спит. Нет, разбуди, приказал я. Боишься, что могу озвереть и начать зубами клацать? Догадался Вова. Лады, давай без обид, проворчал я. Сам бы на моем месте как поступил, да какие обиды. Пожал Вова плечами. Так бы и поступил. Я убедился, что Аську он все-таки разбудил, и отправился готовить завтрак. Когда весь лагерь проснулся, мы наскоро перекусили, занялись делами. Я расселся с оружием, принялся его чистить, да и провести, так сказать, инвентаризацию нашего боезапаса не мешало. Леха решил мне помогать. Аська отправилась подремать, заявив, что как проснется, будет готовить обед. Ну а Аня, подвергнув Вову своим экзекуциям, капельницей и уколом, отправилась отдыхать. Совершенно выбилась из сил, пожаловалась она. Ну и отдыхай, разрешил я. В результате бодрствовать остались мы трое, я и Леха колдовали над кучей оружия, и Вова, медленно и неуверенно бродивший по округе, будто бы учась ходить заново, привыкая к тому, что у него есть ноги. Я, конечно, наблюдал за ним, но, как мне казалось, самое страшное уже позади. И я был рад, что моему другу стало лучше, ведь это главное. «Ну что, сегодня едем?» – спросил подошедший ко мне Вовка. Вчера, когда он пришел с таким же вопросом, я ответил отказом. Куда ехать, если он ходит с трудом? Но сегодня ему явно стало еще лучше. Во всяком случае, передвигался он нормально, ел, спал. Анька даже капельницу и уколы отменила. А ты как себя чувствуешь? Все же решил поинтересоваться я. Да нормально вроде. Упадок сил у него. Тут же заявила проходившая мимо Анька. И температура низкая, 36 еле-еле. Ну не комнатная же, уже хорошо. Пошутил Вовка. Ну, ты уверен, что за руль можешь? Спросил я. Конечно уверен, Вов. Может, еще денек подождем? Уже не принципиально, сегодня или завтра. Просто вдруг что, а ты? Нормально, справлюсь, отмахнулся Вова. Надо будет стрелять, постреляю, надо бежать, побегу. Ну, гляди, вздохнул я. Если честно, мне тут и самому до одури надоело. Еще и радио в машине не ловило, в оке не ловило, в Жигулях его вообще не было. Об интернете я вообще молчу, сеть отсутствовала. Так что сидеть тут, не зная, что происходит в Бадати, было очень тяжело, не говоря уж о том, что за 4 дня мы нигде толком помыться не могли и от всех уже заметно подванивало. Лагерь мы покинули через час, не больше. Особо ведь не распаковывались, так что быстро собрали вещички, закинули в машины и покатили прочь. Там выбрались на трассу и вновь направились к Бадатию. Глава 29. Окраины Бадатия. Женя. Дорога велась змеей и, несмотря на сезон, иногда нам открывался поистине потрясающий вид. Поблескивающая на солнце вода в широком канале великолепно сочеталась с голубым по-летнему небом. Казалось, что уже наступило лето, вода манила к себе. Однако впечатление портили деревья вдоль дороги, которые стояли все еще голыми, намекая, что до лета еще долго. Хотя среди них хватало вечно зеленых туй и кипарисов, тянущихся в небо. И жутким контрастом с этим пейзажем, с начинающейся весной на дороге выделялись признаки прекрасного, нового, мать его, мира. Сначала это было две тачки, лежащие в кювете, и стоящий напротив них микроавтобус с характерным бело-синим окрасом, с мигалками и надписями СБР на борту и багажнике. На корпус микрика как будто кто-то плеснул из банки с бурой краской, причем не в одном конкретном месте, а по всему боку, на крылья, двери, даже стекла. Я притормозил, несмотря на протестующие шипения Ани, мол, поехали. Затем огляделся, схватил рацию и приказал Вовке: «Прикрой меня из своей шайтан-трубы новой. Посмотрю, тут ништяков может быть, мама не горюй». «Окей», — лаконично ответил Вова, став на «Жигуленке» чуть дальше, прикрывшись кузовом, вылез из машины и занял позицию, облокотился на крышу, выставив СКС и прильнув к прицелу. «Вопреки моим ожиданиям, нам не повезло. Ништяки в машине без сомнения были, раньше, но тут до нас явно проехал кто-то хозяйственный, даже гномовитее меня. Из тачки было вынесено все, что там было, и даже скручено, снята радиостанция. Очень жаль, а я надеялся поживиться. Зато я увидел бывших владельцев машины, кучами кровавых ошметков, по-другому и не скажешь, лежащих в кювете. К ним лутеры прикасаться побоялись, и понятно, почему. Что-то выпотрошило пятерых здоровенных лбов в штурмовых бронежилетах, вывернув им наизнанку грудные клетки, раздавив или проломив головы, причем даже не заморачиваясь снятием шлемом, что-то крушило черепа вместе со сферами на них. А ведь их не просто убили, Аня подошла неслышно, отсюда вижу, их выпотрошили, вытащили органы. Что, все? Удивился я. Может быть, не очень хочется проверять? Поморщилась она. Что это? Очередной мутант? Наверное, я зябко повел плечами, но что-то мне не по себе. Тут 5 мужиков с автоматами, и их не застали врасплох, зуб даю, вон, целая гора гильз валяется. Кстати, аккуратнее, не поскользнись. И что это значит? Спросила Аня. Гнались сбровцы за кем-то. Ага, вон за теми тачками, что в кювете. Откуда знаешь? Заинтересовалась Аня. Смотри, все борта и двери в дырках. И дырки как раз от автоматного патрона, ответил я. Догнали, расстреляли, и тут на них напал кто-то еще. Пришел на звуки стрельбы, когда разгоряченные пальбой бойцы стояли с оружием в руках, и ни один из них не сумел убить. Что ж это за тварь такая? Аня пожала плечами. Может, не один был, а стая. Да и какая разница, по большому счету. Ну, мутант, мы уже таких 3 видели, и все разные. Вот и здесь тоже, наверное, было. Ну, те, что до этого нам попадались, не умели плющить сталь руками, заметил я. Если таких тварей станет больше, даже не знаю, как по городу кататься. Может, и не придется кататься, доберемся до лагеря и нас отсюда заберут. Похоже, моя тревога передалась и Ане, она начала озираться по сторонам. Давай уедем уже отсюда. А, Жень, вдруг это существо все еще где-то рядом? Сейчас я только кое-что заберу, Джей. Но я уже не слушал Аню. Там, в канаве, рядом с одним из тел лежал вполне себе целый шлемок. Да и второй я тоже приметил, но, правда, тот был поврежден, разбит лицевой щиток. Впрочем, нам и такой сгодится, а то страйкбольные реплики годятся только для того, чтобы голову от удара о бетон спасти, и то не больше 2-3 раз. Помимо 2 обнаруженных сфер я попробовал дернуть из залитых кровью подсумков магазины, и с сожалением кинул их обратно. Это было что-то очень специальное, видимо, то ли под кардан, то ли типа того, короче, под оружие спецуры. Не думаю, что такие пушки валяются на улицах где ни попадя, и шансы раздобыть его крайне малы. Те, что были тут, уже прикарманены неизвестными мародерами, так что тягать эти тяжеленные магазины я не вижу смысла. Махнул рукой Вове, мол, подтягивайся, и когда тот подошел, вручил ему целый шлем. На, тут тебе просили передать, чтобы голову не застудил, заявил я. На, гляди, новенькая шапочка. Жень, хорош балагурить, Вова явно был недоволен остановкой, и так тут кучу времени потеряли. Давай уже, поехали, хватит крохоборить. Я не жадный, я гномовитый. 100 раз это слышал. Бороду сначала отрасти, гномовитый. Джей, серьезно, погнали. Я прямо вот чую, что не стоит нам тут долго торчать. Ладно, ладно. А может, того ключи поищем? А, вдруг Микрик поедет дальше. Не могу я на этом раритете. Никуда он не поедет. Там капот открытый. Похоже, кто-то типа тебя, такой же запасливый, открутил там все, что смог. Я краем глаза глянул. Провода торчат во все стороны, так что там, похоже, нет ни свечей, ни аккума уже. Блин, вот западло то, а мы с Вовой вернулись по машинам. Я плюхнулся за руль Аки, выжал сцепление, срабатывающее только где-то на уровне пола, выжал газ и чертова пародия на машину, надсадно ревя, начал разгоняться, но с такой скоростью, что мне выть захотелось. Ну и бричка, блин, доеду до города, пошло все нахрен, еду искать нормальную тачку. Желательно хотя бы с 2-5 литровым движком. Хотя если мы в лагере останемся, на кой черт мне машина? Долго ехать в спокойствии и тишине не получилось. Аня, которая, похоже, физически не умела долго молчать, решила поговорить, и ее опять понесло на выяснение, что где как. Жень, а Жень, раз уж ты все равно признался, что с эвакуацией наврал мне. Не наврал, а не договорил, поправил я ее. Не суть, поморщилась Аня. «Так вот, а что мы вообще собираемся делать? Ну, если ты прав, у тебя же есть какой-то план? Ну, скажем так, у меня есть лучше, чем план. У меня есть заготовки плана», — усмехнулся я. «Чего? Эх ты, классику знать надо», — пожурил я ее. «Короче, да, есть, но без деталей. Сначала придется вбодать и осмотреться и понять, что вообще происходит. Если с эвакуацией я окажусь прав, никому мы нахрен не нужны, то тогда в дело мои заготовки и пойдут. Так что за заготовки, ты нормально можешь объяснить? Общая идея такая: нужно место, где можно спокойно отсидеться, отдохнуть, подготовиться и разобраться, к чему все идет. И место нужно тихое, чтобы туда не забрели мертвяки, мутанты и, самое главное, бандиты. И у тебя есть такое место? У меня нет. Но есть мысль, где оно может быть. Пока что действуем с прицелом на эвакуацию. Хорошо, пусть план останется планом. Ну, не хочу я преждевременно озвучивать, что и как. Считайте суеверием, но хочешь насмешить Бога, расскажи ему вслух о своих планах. Аня, судя по всему, осталась удовлетворена моими ответами и просто кивнула. Кстати, про вранье и недоговаривание, хмыкнул я и обернулся назад. Как и ожидалось, Леха, которому я накануне позволил подзарядить телефон от пауэрбанка, полночи играл на нем в игрушки и теперь отсыпался. «Ань, а как так вышло, что за полгода, пока мы встречались, я Леху ни разу не встретил у тебя дома? Я ведь и в гости заходил, и подвозил тебя со страйка не один раз, и не то что не встретил, даже не слышал о нем». Она пару раз моргнула от столь неожиданного переключения темы, но я продолжал вопросительно глядеть на нее и даже задрал бровь, мол, что молчишь, отвечай давай. А, отмахнулась она слишком уж театрально, да так просто совпадало. Я нахмурился, и она вынуждена была расширить свой ответ. Ну, Леха то в лагере, то мама приезжала ненадолго, и он с ней был, родственники как-то забирали. В конце концов, он же не прикован к квартире. Врать у нее получалось плохо, и сама версия не очень, и видно, что придумала ее Аня на скорую руку, прямо сейчас. Ну вот, есть люди, которые врать патологически не умеют, и ты, Анечка, одна из таких. И зачем, спрашивается, врать? Что такого, что она вынуждена о брате заботиться, пока мать в отъезде? Или, может, не брательник он ей, сын? Нет, вряд ли. Я Леху попытался разговорить, и толком ничего не добился, но в чем был твердо уверен: Аня ему не мать, да и по возрасту не совпадает, слишком большой уже. Вот в чем я не сомневался, что никаких случайностей не было. Она специально так все подгадывала, чтобы я не знал, что на ней несовершенный ребенок висит. Как-то это все странно, протянул я. Впрочем, ладно. Тут я оживился, кивнул ей на лобовое стекло, точнее на то, что виднелось впереди. О, смотри-ка, а вот и город во всей красе. Да, помнишь, что я говорил про то, насколько быстро все станет грустно? Любуйся, солнышко. Мы вывернули из-за горы Кабанья, и перед нами уже Бадатий. Сам город оставлял о себе гнетущее впечатление. Тут явно все началось немного раньше, чем у нас в Приморском, и развивалось быстрее, сильнее. Уже сейчас было видно, Бадатий умирает. Тут и там над городом виднелись столбы дыма. Где-то он был густой, с прорывающимися ленивыми языками пламени, а где-то уже скорее просто струился от выгоревших дотла бетонных коробок. Плохой знак. Если в домах хозяйствуют пожары, значит, тушить их некому. А что может быть страшнее огня? Вот, на шоссе, ведущем в город от Приморска, наблюдалась длинная и плотная пробка. С моей позиции было даже видно, что послужило ее причиной. Фура впилилась в борт цементовоза, причем не обычного миксера на 5 кубов, а самого здоровенного, на 30. Выплеснувшаяся бетонная масса полностью перекрыла дорожное полотно в 3 из 4 имеющихся полос. А дальше, вероятнее всего, было как всегда в таких ситуациях: кто-то торопился, кто-то не пустил. Авария, удар, движение стало наглухо. Правда, были и признаки новых времен. По краю трассы, там, где раньше проходил отбойник, какая-то добрая душа просто проехала на многотонном тракторе и сделала новую полосу движения. Не самую комфортную, но все же это куда лучше, чем ничего. Откуда я знал про трактор? Да все просто. Агрегат стоял припаркованным в 10 метрах от конца пробки, его ковш был набит кусками железа от отбойника. Из бензобака торчал конец шланга, которым откачивали из него дизель. Ну и вторым признаком новых времен были они: пошатывающиеся и неестественно передвигающиеся бывшие, ну, или умершие, но не желающие оставаться упокоенными, люди, бродящие между машин. Некоторое их количество, явно расстрелянное из автоматов, валялось целым бруствером на крышах и капотах машин, стоящих в конце пробки, видимо, навелись на тех ребят, что расчищали себе дорогу. Эх, блин, нам бы в этой пробке тачки получше поискать, но тогда мертвяков придется отстреливать, а их, боюсь, тут много. А что еще опаснее, могут быть и твари пострашнее, так что как бы мне не хотелось, но тут мы машинами не разживемся. Когда мы подъехали ближе к пробке, я заметил в нескольких машинах вырванные или выдавленные лобовые стекла и залитые кровью салоны. Видимо, монстры кое-где нашли себе поживу, а кто-то из живых, не блиставших умом, до последнего оставался в пробке. Впрочем, судя по количеству мертвяков, большинство людей, застрявших тут, успели сбежать. Я остановил машину, и Вовка, ехавший за мной, посигналил фарами, мол, чего встал, а я все менжевался. Заедешь в узкий коридорчик, и все, никуда ты из него не денешься, слева и справа тачки стоят, а вдруг зомби к нам полезут, а мы где-то застрянем, вынуждены будем отбиваться. И ладно, если зомбари полезут, а если кто со стволами, стрёмно лезть, одним словом, и не лезть нельзя, другого пути я что-то не вижу. Джей, жми уже на тапочку, чего застыл, послышался в рации голос Вовы. Вов, не торопи меня. «Место стрёмное», – буркнул я в ответ, – «от того, что мы тут постоим, оно менее стрёмным не станет. И вообще, вон, смотри, на нас уже навелись». И действительно, несколько мертвяков, услышав движки, развернулись, медленно брели в нашу сторону. «Ох, блин, подведёшь ты, Вова, нас под монастырь», – вздохнул я. «Если я из-за тебя умру, так и знай, каждую ночь буду тебе являться и гундеть, что я говорил, балабол, это нервное, ладно». Поехали. Удивительно, но в этот раз интуиция пятой точки побеспокоила меня совершенно напрасно. Никто нас не ждал, а зомбаки не могли добраться до еле ползущей техники из-за затора, просто спотыкались, падали на капоты машин или вообще укатывались вниз. Мутантов, кстати, видно не было, то ли прятались они от нас, то ли просто тут все съестное закончилось и они перекочевали в другие, более жирные места для охоты. Пробку на въезде мы объехали и оказались на совершенно пустынных городских улицах. По асфальту перекатывался мусор, неизменный спутник любой беды. Ветер гонял упаковки от чипсов, стаканчики, пакетики, окурки, в общем, все то, что в обычной жизни собирает целая армия незаметных людей, дворников и прочих коммунальщиков. Кстати, а вон и они, несколько человек в светоотражающих жилетах и в обычном цивильном. Правда, заняты чем-то странным. Окружили мусорную машину, заехавшую на тротуар. Вова их тоже заметил и отреагировал с присущим ему черным юмором, вызвав меня по рации. «Смотри, Джей, там, кажется, профсоюз дворников забастовку организовал. И впрямь похоже, стоят кучей, все как один руки вверх тянут. Прям митинг. Вот только даже отсюда вижу, что у парочки морды обглоданные. По-моему, они требуют повышения зарплаты в связи с зомби-апокалипсисом», — хмыкнул Вова. «У того чувака, который залег на кабине, я присмотрелся и увидел, что действительно на машине распластался человек. Может, шуганем их?» — предложил Вова. «Вов, ты чего, не понял еще? Это зомбари». «Да понял я, шучу просто. Можно, я испытаю новую игрушку, а то все поводов не было. А тут и дело доброе сделаем, и я карабин пристреляю. Ну давай, мочи, я прикрою». Мы встали прямо поперек улицы, перегородив ее машинами. Вова преспокойно вышел из «Жигуля», положил СКС на крышу и, тщательно выцеливая мертвяков, открыл огонь. Мне тоже пришлось вылезти из тачки, строго-настрого наказав Ане и Лехе следить за тем, что делается вокруг. Ну а сам я присел за капотом, чтобы контролировать ход боя, а вернее избиение, потому что пуля 7,62 на 54 с такой смешной дистанции убивала зомби с одного попадания, а карабин, доставшийся Вовке, был довольно точным, тем более дистанции меньше 100 метров. Промахов не было вообще, после каждого попадания из головы зомбака вылетало облачко мозгов и крови, и он наседал, как марионетка с перерезанными нитями. Отреагировали зомбаки только на третий выстрел, начали крутить головами. Один даже обернулся в нашу сторону, но тут же поймал пулю в переносицу и рухнул. Два оставшихся сделали шагов, наверное, по 10, прежде чем сначала один, а потом и второй поймали свои свинцовые подарки и упокоились. «Бомба, а не пушка», — довольно заявил Вовка. как я их, а, улет, смотри-ка, а тип на мусоровозке так и сидит, похоже, нас он боится не меньше, чем зомбаков, ну пойди, успокой его, я прикрою отсюда, предложил Вова, только это, жопу мне не отстрели, прикрывальщик, хмыкнул я, мужик и впрямь при виде приближающегося меня запаниковал, да только деваться ему было некуда, эй, уважаемый, стараясь, чтобы голос мой звучал как можно более доброжелательно, позвал я его, слезай уже, злые дворники больше не будут тебя есть. Да мне и тут неплохо, ответил мужик. Спасибо, ребята, что помогли. Но, честное слово, я лучше тут посижу. При ближайшем рассмотрении мужик оказался эдаким живеньким лубочным дедком лет 70, одетым в полушубок, берцы и растянутые треники. Отец, слазь ты уже вниз, предложил я. Мы тебя не тронем, ну серьезно, а от ружья ты все равно не спасешься. «Хотел бы, уже пальнул бы. А ну как еще этакие супостаты придут?» Забеспокоился дед. «Не в мои годы вверх-вниз скакать. Чагой тебе надобно-то от меня, да расспросить хотел, что да как тут в городе. Можем подвести тебя куда-то. Ну, если нам по пути будет. Ну, ежели и впрямь подбросите, то благодарствую, не откажусь», — решился дед. «А насчет чего происходит? Ну дык чего и не рассказать-то, только что тебе именно надо, хлопец. Ну...» В первую очередь, мы слышали, что вроде бы как должна отсюда быть эвакуация. Не знаешь, где-то есть конкретная точка сбора или типа того. А ну да, ну да. Вояки там собрали всех. Да, где там? Дык в этом, в лахере своем. Накрутили на стадионе колючие проволоки, поставили патрулей, всяких будок с мордоворотами и сидят, ждут с моря погоды. Тьху, нет бы делом каким заняться. Да вона, хотя бы этих нехристи угомонить, он кивнул на трупы, которые только что Вова настрелял. А чего ты так про них? Вроде ж хорошее дело делают. Людей собирают, чтобы спасти. Да хрен там тебе по всему рылу, они хорошие. Они у людей отбирают продукты и оружие. Сам видел. Тут дед снова сплюнул, повторил чью-то фразу, даже передразнив интонацию, на общие нужды. А затем тех бедолаг, что к ним приплелись, значит, расселяют в палатки. Ну и всех, кто им подозрительным кажется, тут же разворачивают. Вот только ежели у тебя уже забрали ружья да макароны, а потом решили, значит, не пущать, то черта лысого тебе вернут твои пожитки. Просто за забор выставит, и крутись, как знаешь. Да и эвакуация это вилами по воде писано. Это почему это? Дык как по каналу первый раз БДК пришел, забрал семьи солдатиков да моряков, так с тех пор и тишина. БДК, большой десантный корабль, чтобы его сюда загнать, нужно в канале уровень воды поднимать почти на максимум, и ой, не думаю я, что сейчас в диспетчерской сидит такой дурак, который это делать будет. А процесс непростой, технологию знать надо, забавно. Стоило завести речь о канале, и вся старческая придурковатость, деревенская манера говорить у мужика испарилась. И корабль он знает по типу, и про канал. Забавный персонаж, я не удержался и спросил. Слушай, отец, а про канал, это так, размышления, или ты знаешь, о чем говоришь? Дык как не знать, я оператором шлюзов почитай 30 лет отработал после того, как меня с флота списали. Потому и говорю, нет сейчас в операторской никого, место там плохое или пожрали их, или сбегли. А почему тогда тебя не пустили в этот лагерь? Дык это ну, в общем, я того, без документов нонче только справка. Ладно, то дело не ваше, так что... Подвезете меня, а, хлопцы, кстати, а сами вы откуда будете, и куда и путь держите, не местные поди, да друг у нас тут живет, моряк он, думали, может, поможет, а сами мы с Приморска, у нас там такая же дрянь началась, и мы сюда рванули, а чего за друг моряк, как фамилия, я войсковых всех знаю, чьи корабли тут, Мурий, Влад, ответил я, а, Влад, это который КАП-2 с разящего, на Банниковской живет, а ты откуда знаешь, я тут много чего знаю, но мне не туда, хоть и по пути, давайте ежели надо, вас до него доведу, чтобы знали, куда ехать, небося без нафигатора своего по городу кататься не умеете, здорово было бы, но мы сначала все же до лагеря бы доехали, ох не советую я вам ничего там делать, говорю же, спасти вас не спасут, а вот добришко придется сдать, ну, мы подумаем, как добришко сохранить, а за совет спасибо, садись вон в Жигули командуй, куда тебя вести. Странный дед, так и не назвавший своего имени, кивнул и быстро слез с мусоровоза, просеменила и юркнул в Вовкин драндулет. Тот затарахтел, затрещал своим полумертвым движком и со скрежетом втыкаемой передачи поехал вперед. Я аккуратно пристроился за ним, не забывая крутить головой вокруг. Мало ли, подозрителен мне этот всезнающий старпер. Никогда таких типов не встречал. Глава 30. В гости. Все же хорошо, что мы старикана встретили. Без этого знатока местных троп хрен бы мы куда доехали. Он точно знал, где стоят дорожные блоки, знал, где заторы и как их объехать. Всю дорогу дед, назвавшийся, кстати, Олегом Викторовичем, но ты, паря, зови просто Викторыч, мне так привычнее, не умолкал. Он шутил с Аськой, комментировал завывание движка «Жигулей». Вову разговорить у него не получалось, тот сидел букой и в диалог вступать отказался напрочь. В итоге, когда дедок вышел на перекрестке Контейнерной и Банниковской, Вову все же он смог разболтать и тот растаял. От щедрот душевных пытался ему отдать старый дробаш под 20 калибр, подобранный с бандюков. Нам он был без надобности, да и патронов под него всего штук 8 нашлось, но дед отказался, мол, тяжелое, неудобное и вообще, нам нужнее. На прощании он сначала детально и точно рассказал нам, как отсюда попасть к дому Мурия, а потом, уже уходя, остановился и, глядя на нас своим странным, хитрым взглядом из-под кустистых бровей, выдал: «Если вдруг какая нужда будет, поищите меня, глядишь, смогу помочь. Хорошие вы парни, хоть и глупые». Я немного офигел от такой характеристики, но все же решил старикана уже не обижать. «И как же тебя искать, отец?» «Ну так, на всякий случай», — спросил я. «Любого человечка бродяжного тут поймай и спроси, где, мол, Викторыч, за ним должок. Тебе скажут». «Человечка бродяжного? Ну...» Кивнул дед и, видя наше замешательство, тяжело вздохнул, объяснил: «Да откель же вы такие странные, бомжа, гопаря, торгована, любого бродягу, все, бывайте, пошел я, неча тут мертвяков привлекать вашими движками». Он бодренькой рысью побежал по улице, и как-то незаметно юркнул между припаркованных тачек, да и был таков. Я, честно скажу, ничего не понял, дед точно был непростой, но что он за зверь-то и почему его все тут должны знать? Впрочем, это не самая актуальная проблема текущего момента. «Вов, ну что, поедем на этот эвакуационный концентрационный лагерь смотреть?» — спросил я у друга. «Что-то мне после рассказа этого деда даже и не хочется». «Да ты этого деда больше слушай», — хмыкнул Вова. «Такие, как он, армейцев, полицию и любой актив ненавидит больше жизни». «Какие такие?» «Джей, ты не понял?» — удивленно поглядел на меня Вова. «Это был не просто дед, это был бандюк, причем такой, из очень непростых. На груди набиты церкви с громадной кучей куполов, и купола эти с крестами, аж на шею залезают. На руке точки синие. Не заметил, что ли?» «Да ну мало ли», — хмыкнул я. «Вижу, ты этой темой особо не интересовался. Купола, за годы отсидки. Когда зэк выходит, на куполе крест татуируют. 5 точек на пальце. Это сидевшие от звонка до звонка», — принялся объяснять Вова. «Ну и вообще, такие татухи, это, в принципе, только бывалые сидельцы делают, а наш старикан явно немало лет за решеткой провел. Видишь, как власть ненавидит. Слушай, когда ты все это успел заметить, и откуда такие познания в блатных картинках?» — поразился я. «Я вот только про перстни наколотые знаю, что их уголовники делают. Ну, церкви на спине, звезды. Скажем так, сам я не сидел, но знаю тематику крайне близко. В деревне половина таких была, да и в провинциальных городках хватало», — пожал Вова плечами. «Нас, пацанву, такие вечно жизни учить пытались. Так вот этот дед, кстати, никакой он не дед, лет 50 от силы мужику, еще и грамотно тебе зубы заговаривал, да и мне тоже, чего уж, пока я татухи не заметил. И меня очень беспокоит, что мы ему слишком много наговорили лишнего. И что ты думаешь, он сделает? Я откуда знаю, но этого точно не следовало делать. И кстати, наш Мурлок, похоже, тоже не так прост, раз его урки вроде Викторыча знают и уважают». «Ну, положим, это я и так знал», — хмыкнул я. «Мурий ушлый тип, много где завязанный, так что ничего удивительного. Ну, тут тебе виднее, ты Мурлока лучше знаешь. А вот насчет остального, что нам Викторович наплел, может и брехня. Насчет лагеря, почему?» — Вова вздохнул и принялся медленно, как маленькому, мне объяснять. «Да потому что не стоит воспринимать все как абсолютную истину. Из всего, что он сказал, можно сделать один четкий вывод. В лагере рулят всем вояки и менты, и у них есть база данных, по которой людей проверяют. Это хорошо, там точно не рассадник бандитов. Ему это не нравится, ну оно и понятно, так что лагерь нам лучше самим проверить. Про дамбы, про корабли, это нужно у Мурлока уточнять, он точно должен быть в курсе. И кстати, предлагаю сначала все-таки его навестить, благо рядом, а уж потом на стадион. Да я чего, я ж не против, пожал я плечами. Только это ты знаешь, куда нам потом ехать, а то с этими баррикадами на улицах как в лабиринте. Разберемся. Лагерь – это стадион в конце того широкого проспекта, где мы нашего сидельца подобрали, так что нам главное от Мурлока на проспект выскочить. Большая проблема до него добраться по узким улочкам. Ну, их, думаю, особо и не перекрывали. Пока ехали, видели мертвецов, бредущих по улицам, трупы, валяющиеся на тротуарах и прямо на проезжей части. Так понимаю, вояки контролировали стадион и подходы к нему, на остальную часть города наплевав. Ну, может и правильно, меньшую территорию укрепить проще, оборонять легче, а лазать по целому городу – это распыление сил. Так-то оно так, но с другой стороны как-то не по-человечески. Получается, всех, кто тут остался, просто бросили. Хотя, может и эвакуировали, я, во всяком случае, живых людей на улицах вообще не увидел. Дом командира нашей команды мы нашли и впрямь легко. Объяснения Викторыча оказались более чем детальными. Типовая пятиэтажка, ничего необычного и, что не могло не радовать, без всяких там узких дворов и прочего, на них у меня после Анькиного дома была жесткая аллергия. Подогнали тачки к нужному подъезду и осмотрелись. Не увидев ничего угрожающего, вылезли наружу. Идти решили вдвоем, с калашами. Девчонки и Леха должны были запереться в тачках и ощетиниться стволами. Машины стояли в нарушении всех правил под бетонным козырьком, так что сверху ничего не сверзится, а с фронта и боков двор просматривался на сотню метров во все стороны. Тут и без руки не промажет. Но все же девчонок я попросил без особой необходимости не палить. Выстрелы могут привлечь еще больше мертвяков, и тогда, короче, я предложил им опуститься на сиденьях и не отсвечивать, что они и сделали. Подойдя к подъезду, я, вспомнив о темных углах хрущоб, перекинул с пистолет-пулемета свой суперфонарь. На Ксюхе никаких крепежей под него не было, но кусок синей изоленты решил эту проблему. А вот у Вовы фонаря не было, так что было решено, чтобы я шел первым, а он прикрывал мне спину. Двери подъезда закрывались на старомодный механический кодовый замок, цифры кода на котором не нашел бы только совсем имбецил. Кнопки 2, 4 и 7 блестели, как у кота яйца, так что ошибиться было сложно. Со скрипом распахнули створки, я тут же засветил помещение всеми своими сотнями люминов, но никто не прятался ни за дверью, ни за второй внутренней деревянной дверью, которая стояла всегда и везде широко распахнутой. И даже в микроподвальчике под лестничным пролетом не прятались монстры и мутанты. В подъезде было как-то очень по-жилому. Пахло не гнилью, а жарящимися котлетами, за какой-то дверью гремела музыка. Будто бы и нет вокруг апокалипсиса, и не бродит по улице восставшие мертвецы. «Вов, чуешь? Ага, как леедки», втянув носом воздух, протянул он. «И музыка», кивнул я. «В такие моменты я думаю, не поехал ли я крышей, может, мне все это только кажется, ага, и мне тоже», хмыкнул Вова. «Ты, Жень, в следующий раз, когда опять сомневаться начнешь, вспомни того мута, что крышу Чироки чуть не проломал, и того мента в больничке, ну или мертвяков, что мы 5 минут назад на улице видели», убедил, хмыкнул я. «Знаешь, тебе, Вов, надо курсы психологии вести, а не ИТшником работать, вон как мозги вправляешь». Вова просто пожал плечами. С его точки зрения то, что где-то пока беда не случилась и люди пытаются жить прошлой обычной жизнью, вон, котлеты, например, жарит, это просто временное явление, которое суровая реальность очень быстро поправит. Ну и, кстати, не то чтобы эта самая суровая реальность сюда еще не успела прийти, как раз успела, и кто-то оперативно и жестко с ней разобрался. На третьем этаже вся стена была в пулевых отметинах, а две двери квартир стояли заваренными, чья-то рука намалевала на них маркером знак биологической угрозы. За дверьми, впрочем, не раздавалось ни звука, так что, вероятно, туда просто сложили трупы. Двери мурлоковской квартиры были иллюстрацией фразы про мой дом, моя крепость. Толстенные сейфовые створки, мощнейшие замки, видеокамера над дверью. Вместо глазка, странного вида перископическое устройство. Блин, от кого наш командир тут хотел обороняться? Ну ведь точно не от ходячих мертвецов. На первые два звонка в дверь не отреагировал никто, хотя на камере зажегся огонек, и сама камера уставилась на нас. Хотя, может, просто датчик сработал, вот автоматика и включилась. Когда я потянулся в третий раз, чтобы нажать кнопку звонка, раздался тихий щелчок, и я услышал из-за двери голос Наташи, жены Мурлока. «Жень, не звони, сейчас открою». Наташка, весьма эффектная рыжая девица лет 30 на вид, была не только женой нашего командира, но и весьма эффективным бойцом команды уже лет 5, и нас с Вовкой отлично знала. Вот только когда открылись двери и мы шагнули в освещенную на дай бог треть мощности ламп прихожую, то я ее еле узнал. Всегда бодрая, подтянутая и как на пружинках Наталья сейчас была бледной тенью самой себя. С синяками под глазами, укутанная в зимний вариант экстрим эквипа, то есть в утепленный бушлат, рассчитанный на температуру в минус 40 градусов, в теплых штанах с начесом и чуть ли не в валенках. Она стояла, тяжело опираясь на стену, и смотрела на нас усталым взглядом. Это были глаза больного и уставшего человека. «Эй, Натах, что с тобой такое?» — сходу спросил я. «Простыла», — ответила она. «Температура?» «Кости болят, но хоть сопли прошли, а вообще да, совсем хреново, сама знаю. Чего хотели, бойцы? Блин, на игру позвать», усмехнулся я. «Видишь, как прикинулись, чисто ментовский спецназ. Давай с нами, тут, говорят, целый полигон в центре города. Очень смешно, ну прости, не плакать же. Где Влад? Уехал с ребятами. Что-то они там мутят, добывают. Для кого это все катастрофа, а для Мурлока, способ добычи ништяков. Ты ж его знаешь, черт. Слушай, а когда он вернется? Не знаю. Должен был еще утром вернуться, но, вот же ж блин. А связаться с ним никак?» Наташка покачала головой из стороны в сторону. «Ладно так, тогда вот что». Я быстрыми движениями вытащил из кармана блокнот, написал на листике частоту и приписал Джей и Боб. «Передай ему, как вернется, ладно. Мы тут в городе, поедем пока что к этому эвакуационному центру, посмотрим, что там, и заодно некомбатантов оставим». «Некомбатантов? Джей, вы где их взяли в такое время? И кто это?» «Да Анька, ты ее знаешь, медик со скорой Приморска, иногда у нас работала на играх. Аська, Вовина подруга, и Анькин брат малолетний». «Ясно, никто из них не болен, не укушен, учтите сразу, при малейших подозрениях вас просто развернут. Они там пуганые, так что разбираться не станут». Аська с трещиной в бедре, Вовка в аварии тоже ногу повредил. Дней 5 назад все было, но следы, то есть, укусов нет. «Ну тогда готовьтесь, что вас просто завернут», — выдала Наталья пессимистический прогноз. «И кстати, пушки с собой не тащите, просто отберут. Мы все же попробуем. Ты не хочешь с нами? Там наверняка врачи есть, посмотрят тебя. А то видок у тебя, мать, какой-то совсем поганый». Вовка, стоящий за спиной Наташки, делал мне страшные рожи, мол, не зови ее с собой, но я все равно не мог знакомого человека в таком виде просто бросить. «Да что они там насмотрят? Диагноз я себе и сама поставлю. Листок свой вон на зеркало налепи, там точно не потеряется. Мурлок приедет, скажу, что вы были, чтобы связался. Может, давай Яньку позову, она внизу ждет. Посмотрим, может, уколы какие поставит». «Жень, отстань, а?» Ее явно тяготило наше присутствие. «Ну что же, я настаивать не стал, не хочет человек, чего навязываться». Я прилепил листочек к зеркалу на специально для этого предназначенный магнитик, после чего покинул квартиру. Едва только за нами закрылась дверь, я развернулся к Вове. «Вов, ты чего мне рожи строил?» — с негодованием спросил я. «Не видишь, что ли, хреново человеку? Нельзя ее такой оставлять. Жень, ты сегодня фееричный дурак или прикидываешься им? Ты не понял?» — усмехнулся Вова. «Ее покусали. Лихорадка, спутанность речи, светобоязнь. Она от твоего фонарика, видел, как шуганулась. И в квартире света нигде нет. А Наташка, вспомни, вообще-то темноты боится». Я задумался. «Блин, чего со мной творится-то? Чего туплю? Ведь Вова прав. А я опять все прохлопал ушами, не заметил, не обратил внимания». «Да ну она бы нам сказала», — неуверенно возразил я. «Правда?» — хмыкнул Вова. «Вот смотри, на пороге твоего дома, где ништяков, как грязи, стоят два таких, малознакомых в общем-то типа с явно снятыми с ментов брониками и калашами. И тут ты им такая: пацаны, а я скоро сдохну и стану зомби. А муж мой куда-то умотал и долго не возвращается. И когда будет, хз, может и пропал с концами. При этом пацаны знают, что муж и ты, любители стрельбы, и у вас тут оружейный склад на пару десятков стволов, патронов и прочего добра. Как думаешь, пацаны просто уйдут или привалят тебя из чистого сострадания? Ну мы же не такие, правда? А если бы она уже была зомби, ты бы сейчас первый ковырялся в мурлоковских ящиках, радостно примеряя всякое коксу. Потому что мурлока нет, а добро есть, и мне было бы сложно тебя остановить. Вот только не начинай мне тут по ушам ездить, что ты бы так не сделал. Блин, ты как-то это все жестко. Я прагматичен, оборвал меня Вова, а вот у тебя с башкой какая-то беда. Ты то играешь в сурового сурвайвера без страха и упрека, без терзаний морали, то, как сейчас, начинаешь жаждать помогать всем и вся. Ладно, с твоей башкой мы потом разберемся. Мурлоку мы координаты оставили, если объявится, сможет с нами связаться. С его радиостанцией можно легко за полсотни километров пробиться, а уж до нас, вообще говно вопрос. Радиоузел Мурлок собрал сам, на базе какого-то китайца, и постоянно модернизировал, так что от оригинала там ничего не осталось, но зато эта штука действительно работала где угодно, ловила кучу диапазонов и позволяла связаться в радиусе действия с кем угодно, хоть с ментами, хоть с военными, хоть с потерявшимися в горах тупыми страйкболистами. Проспект, к которому мы ломились, назывался Ленина, и найти его оказалось действительно несложно, хотя без знаний нашего бывшего проводника мы раз пять утыкались в перекрывающие дороги блоки, так что приходилось возвращаться и плутать в узких переулках в поисках другого проезда. И все же выехали. Ну а до цели мы добрались уже сильно за полдень. Лагерь был организован людьми, явно понимающими что-то в фортификации на мой дилетантский взгляд. Выставленные в шахматку бетонные блоки перекрывали последние метров 100 дороги к нему, не позволяя разогнаться и подъехать быстро. В конце этого проезда, упертого в ограждение стадиона, вместо створок ворот стоял старенький БРДМ-2, нацеливший свою башню с двумя пулеметами на визитеров. Учитывая то, что проспект Ленина, подходящий к стадиону, абсолютно прямой и ближайший дом стоит на расстоянии метров 300, КПВТ и ПКТ, стоящие у БРДМ в башне, являются ультимативным средством уничтожения всего живого. Ну, пока у них БК, боекомплект, не закончится. Когда мы приблизились, башня чуть дернулась, поувереннее беря нас на прицел. На ее верхушке зажегся яркий, слепящий прожектор, заставивший меня прикрыть глаза ладонью, и усиленный громкоговорителем голос с командными нотками потребовал остановиться. Ну, мы не гордые, остановимся. Все равно, если что, нас тут вмиг положат. Я уверен, что в укрытиях из мешков, которые я заметил за решетчатым забором, сейчас сидит во временных огневых точках далеко не один стрелок с автоматом или типа того, и целится в нас. Изрешетят сразу, даже не станут тратить редкие патроны для пулеметов. Наши «Жигули» око стали, как вкопанные. Глава 31. Отбракованный. Впрочем, издеваться над нами никто не собирался. Похоже, это была отработанная методика приема и проверки посетителей. Уже через пару минут к машинам вышла группа из трех бойцов в типовом зеленом камуфляже с маскировочными пятнами, вооруженные стандартными армейскими АК-74М. Двое стояли по бокам, контролируя все внутри машин, а тот, что был с погонами капитана, подошел к водительской двери моей тачки, бросил быстрый взгляд вовнутрь и спросил самое тупое, что только можно было вообразить. А вы, собственно, кто такие, уважаемые? Блин, марсиане мы, не видно, что ли? Фыркнул я, тарелка сломалась. Вот, ищем, где бы гравицепу починить. У вас нет, мы заплатим КЦ. Ха-ха, юморист. Скорчив на лице подобие улыбки, ответил вояка, а затем вновь посерьезнел. Так, еще раз спрашиваю, вы кто и что тут надо? Люди мы, узнали, что у вас тут лагерь для беженцев. Сами мы не местные, из Приморска. Там чудеса творятся, мертвые пошли, видать, локальный страшный суд. Вот и приехали, думали, что тут безопасно, тут ковчег строит. А вы прожектором светить, бардаком грозить. Слушай, ты, Петросян-самоучка, прорычал вояка, я очень терпеливый, но и моему терпению может прийти конец. Или говори нормально, или валите отсюда нахер. Ладно, ладно, что ж вы такие суровые то, мужчины. Вы что, военные? Не удержался я от подначки. Еще раз, мы из Приморска, нас пятеро, два программиста, две девушки, врач и бухгалтер, и ребенок, брат врача. Прослышали, что тут будет эвакуация в Ахтияр и дальше, на материк. Хотели узнать, можно ли и нас забрать. Капитан, явно раздраженный моими шутками, обвел меня, мой броник, охотничий аук внимательным взором и, вздохнув, сказал, можно, но на территорию нельзя даже с охотничьим оружием, его придется сдать. Если есть продукты, их тоже надо передать, нам вас всех кормить. Ну и сразу говорю, если есть укушенные, не пропустим. Так и знайте, назад тоже хода нет, нечего шастать тут. Все ясно? Я кивнул, мол, все понятно. Но прямо сейчас даже не буду с вами морочиться, меж тем продолжил вояка. Через час приедет конвой из 5 автобусов с окрестных сел, с ними и пройдете. А сейчас сдавайте назад от КПП до начала бетонных плит и ждите там. Мы выполнили распоряжение сурового военного человека и отогнали тачки подальше. Все вылезли, и Анька накинулась на меня. Зачем ты его злил? Они нас из-за этого сейчас и не пропустили. Ну и отлично, ответил я, просто великолепно. Я не собираюсь отдавать этим молодцам все наши стволы и жратву. Так что сейчас мы отъедем спокойненько, перекинем все добро в «Жигуль», оставим минимум в «Оке», потом на ней вернемся. А «Жигули» с запасами постоят, чисто на всякий случай. Вдруг что не так пойдет, у нас по крайней мере не пропадет добро. Поняла, ну вроде, кивнула Аня, но ты же слышал, им кормить чем-то людей надо и там как в прорву. Сколько ни дай, все мало будет. И повторюсь, то, что лагерь есть, еще не значит, что эвакуация будет. И если я прав, из лагеря нужно будет уходить. А куда, позвольте спросить. Ни пушек, ни жратвы у нас не будет, так как мы все сдадим на КПП. Назад просить не вариант, как понимаю. Да, наверное, ты прав, вздохнула Аня. Прости, нервы не к черту. Да и страшно это, когда в тебя такая вот штука целится. Ну, стрелять из нее по нам они бы не стали. Пулеметные патроны слишком дорогие. Так, пугали только. Все, давайте отъедем вон туда, под деревья, подальше от лишних глаз, и там перегрузимся. А стоит ли? Спросила Аська. Слышали ведь, что он сказал? Из лагеря уже не выпустит. А если Вову не впустит, у него не укус, отмахнулся я. А насчет не выпустит мы еще посмотрим. Если эвакуации не будет, я там сидеть не собираюсь. Ты, как мне кажется, тоже. Аська кивнула. Ну, тогда за дело, приказал я. Процесс очередного тетриса занял у нас почти все время до приезда колонны автобусов, но мы успели, даже закурили, когда закончили. И стоило только мне подкурить, сделать пару затяжек, как именно в этот момент, как принято у автобусов, в конце проспекта загудело. Правду говорят, курение вызывает автобус. Вон, кстати, и они. Впереди на небольшой скорости ехали 3 уазовские буханки с кустарными пулеметами сверху, за ними 5 здоровенных люксовых мерседесовских туристических автобуса, и замыкал всю эту кавалькаду еще один УАЗ, на этот раз обычный джипоподобный. Точную модель я так сходу не смог опознать. Автобусы подъехали к КПП, остановились, водители открыли двери, и из салонов повалила целая толпа, с баулами, сумками, челночками и чуть ли не с авоськами. Мы подъехали следом, пристроили оку возле одного из автобусов, вылезли наружу и, собрав пожитки, бросились вслед за толпой. У КПП тут же образовался затор, охрана проверяла людей. Я изловчился, протиснулся вперед, протащив с собой Аньку и Леху. Вову и Асю я заметил во второй очереди, и они тоже пролезли вперед. Народ вокруг нервничал, стоял нестихаемый гомон и такая толкотня, что вскоре Вова и Аська оказались закрыты от меня другими людьми. Прошли они или нет, я не видел, зато подошла моя очередь. Вот ведь уроды. Вова с досадой плюнул себе под ноги. Ведь почти проскочил, но нет, заметили перебинтованную ногу и сразу устроили кипиш. Рану размотали, осмотрели, и тут же выставили Вову вон. Естественно, вещи, которые у него отобрали, возвращать никто не собирался, хотя Вова и попытался. «Слышь, командир», — обратился он к одному из вояк, — «ну что за беспредел, не пускайте. Так вещи хоть верните. Тебя предупреждали», мазнув ленивым взглядом, ответил боец. «Так я не укушенный», возмутился Вова. «Да мне насрать, все, свободен. Слушай, ну это, я сказал свободен, права тут качать не выйдет. Будешь бурагозить, шмальним и все», заявил вояка. И Вова понял, ведь действительно шмальнит. «Ну суки». Вова сел в оку, достал из бардачка пистолет, который как раз они и оставили здесь на всякий случай. Тяжело вздохнув, он завел Локу, развернулся и поехал назад, к месту, где оставили «Жигули» с припасами. Хоть что-то хорошее, догадались добро приныкать. А то бы эти уроды все забрали, выставили бы Вову, и был бы он гол как сокол. СКС, который он зажопил отдавать воякам, дожидался в багажнике. Едва только Вова взял его в руки, сразу почувствовал себя лучше и увереннее. Там же, за сумками, лежал Женя Наук. Вова вновь вздохнул. Товарищ прорвался в лагерь. Ну да у него ведь никаких ран не было, его не должны были завернуть. Он захлопнул багажник, достал сигарету и закурил. Немного успокоившись, принялся соображать, что же ему делать дальше. В то, что вояки начнут эвакуацию, он совершенно не верил. Вон, Мурлок своими делами занимается, а ведь морячки должны организовывать переправу людей. Но что-то Вова, пока они еще все вместе катали по городу и выезжали на набережную, никаких кораблей не наблюдал. Точнее, были в заливе пара военных, но они явно не предназначались для перевозки людей. Вова пытался сообразить, что ему делать дальше, как поступить, как вдруг услышал приближающиеся шаги. Он мгновенно развернулся, вскинул оружие. «Ну тихо, тихо, не нервничай, а то дырок наделаешь, что с ними потом делать?» «Женя», — Вова удивленно уставился на товарища. «Ты как, ты зачем?» «Наши в безопасности», — пожал плечами Женя, — «а ты тут один, не бросать же». «Да ты дурак, что ли?» Вова все еще не отошел от удивления и не мог подобрать правильных слов. Он был просто в шоке от того, что Женя вернулся. «Ну зачем, для чего? Ведь был же в безопасности. А что, тебя надо было бросить?» — хмыкнул Женя. Он подошел к багажнику, открыл его и извлек свой аук. «Да уж как-нибудь справился бы», — буркнул Вова. «Ага, справился бы», — проворчал Женя, забирая из багажника магазины, рассовывая их по карманам. «Ладно, поехали». «Куда?» «Есть пара идей», — улыбнулся Женя. «Не пускают через парадный, зайдем иначе».